— Вы, я вижу, тоже куда-то собрались, — сказал Бен, кивнув на мой чемодан. — А, это я в Лондон на одну ночь. Я сразу вернусь. Я буду здесь. — Не выношу я Лондон, — сказал Бен. — Шум, давка, по магазинам чертовы иностранцы шастают. — Да, — сказал я. — В это время года там много туристов. И допил чай. — Ну что ж, — сказал Бен, — ясно давая понять, что мой визит окончен. Может, еще увидимся до нашего отъезда, а если нет, так пожелаю вам всего лучшего. — Что вы, конечно, мы еще увидимся. Я вернусь завтра. И все время буду дома, путешествовать не намерен. — А теперь мне, пожалуй, пора. Спасибо за чай. Я встал. Дурень Чаффи тут же залился лаем. Неопределенно помахав Бену, я поднял свой чемодан и двинулся к двери. Хартли пошла за мной. Бен прикрикнул на Чаффи и закрыл за нами дверь гостиной, чтобы собака не выскочила. На несколько секунд мы с Хартли остались в передней одни. — Хартли, это неправда, что ты уезжаешь в Австралию. Громкий лай заглушил мои слова. Она покачала головой, раскрыла рот, но тут же развела руками, показывая, что разговаривать в таком шуме невозможно. — Хартли, не уезжай. Уедем с тобой вместе. Прямо сейчас. Меня под горой ждет такси. Пойдем. Побежим бегом. Уедем в Лондон. Куда хочешь. Вот я тебе написал письмо. Там все сказано. Едва сознавая, что делаю, я достал из кармана письмо о тихой жизни и сунул в карман ее синего сарафана. Бен протиснулся из гостиной в переднюю. Чаффи все лаял, и слышно было, как он стучит когтями о дверь. Бен глянул в нашу сторону и прошел в кухню, оставив дверь открытой. Я отступил на шаг, держа Хартли за руку повыше кисти, пытаясь увлечь ее за собой. Рукава ее блузки были закатаны, и рука была мягкая и теплая, как у молоденькой девушки. Рука еще не состарилась. Мы уже стояли на крыльце. «Хартли, милая, родная, любимая, давай уедем. Бежим туда, к такси». Она покачала головой и отняла руку. Произнесла что-то вроде «Не могу». Окаянная собака все лаяла. «Ты не уедешь в Австралию, я тебя не пущу. Пусть он едет, а ты останься. Такси совсем близко у церкви. Я буду в церкви, буду там ждать час, два часа. И ты приди под каким-нибудь предлогом, мы сразу же и уедем. О вещах не думай, только сама приходи. Хартли, не оставайся с этим человеком. Выбери счастье, приди ко мне». Я опять взял ее за руку. Она смотрела на меня так, будто сейчас заплачет, но глаза были сухие. Она чуть отступила, и я выпустил ее руку. — Хартли, скажи мне что-нибудь. Она сказала едва слышно. — Ты не понял. — Хартли, милая, приходи. Я буду тебя ждать. Два часа буду ждать в церкви. А не то приходи завтра. Я ведь никуда не уезжаю, я буду дома. — Ты меня любишь. В тот вечер ты пришла ко мне. Столько мне рассказала. Приходи, еще не поздно. Никогда не поздно. Солнце и розы слепили глаза. Бен вернулся в переднюю, я видел его в тени, за головой Хартли. На мгновение ее лицо показалось мне маской боли, а потом, или перемена это мне только почудилась, стало пустым, потеряло всякое выражение. И большие глаза без слез были пустые. Бен сказал громко, перекрикивая Чаффи. — Ну что ж, всего лучшего! Я попятился, потом повернулся и пошел к калитке. А выйдя за калитку, оглянулся. Они стояли в дверях и махали мне вслед. Я тоже помахал и стал спускаться под гору. Я просидел в церкви больше двух часов, но она не пришла. Я расплатился с таксистом и пешком пошел домой. Итак, у меня еще есть 5 недель. Я еще не потерпел поражения. В конце концов, много ли Хартли могла мне сказать, когда Бен подслушивал из кухни? Что она вообще мне сказала? Что сказал я? Уже и не вспомнить толком. Так или иначе, у нее есть мое письмо, а там все ясно сказано.